Глава 31. Подобно тому мореплавателю, о котором говорится в старинном предании, он отдался ветрам и течению, они направили его к подводным скалам, и вот они притягивают его к себе, он чувствует это притяжение и поневоле плывет туда. Чарльз Диккенс. Повесть о двух городах. Тайные коммутаторы города регистрировали десятки звонков в обычно малоупотребительных категориях чудес и колдовства. Сообщения о сверхъестественных событиях поступали из Дейли-Сити на юге, из Оушен-Бич и всего района Сансет, из района Ричмонд, севернее парка «Золотые ворота», рассказы о тормозных барабанах, поющих человеческими голосами, о том, как рут-бир и кола превращаются в банках в красное вино, о голосах умерших, своевольно перебивающих радиопередачи нестроенным караоке. В китайском квартале под знаменами, развивающимися над улицами, балконами, окаймленными красными неоновыми рамками и белоснежными крышами пагод, прямо среди луж грохотали, как пулеметные очереди, и выбрасывали в дождь клубы дыма сотни обоим с петардами. И стройные молодые люди, шумно празднующие Новый год, часто останавливались под намалеванными на стенах магазинов драконами и стилизованными облаками, чтобы послушать громкоговорители, из которых эхом разносился по городу голос некой азиатки, предсказывающей землетрясения, внезапное повышение атмосферного давления на местном уровне и другие аномалии. Старые «Фольксвагены», «Шевроле» и «Форды», расписанные золотыми узорами с бамперами, увешанными венками, вваливались с юга, громко сигналя в освещенный белым больничным светом туннель Стоктон, чтобы появиться в китайском квартале на улице Сакраменто, все еще продолжая гудеть, и их пассажиры стреляли из пистолетов прямо из окна в низкое небо. Шум усугубляли сирены полиции и скорой помощи, и сквозь грохот пороха и электрические завывания непрерывно звучало шипение ночного дождя и нескончаемый грохот кабельных трамваев, проползавших по рельсам на извилистых улицах со своей извечной скоростью в 9 миль в час. Примчавшись из Даунвилля, лежавшего в отдаленных холмах на востоке от залива, три белых «Сатурна» миновали по мосту Бэй-Бридж базу береговой охраны на острове Ерба-Буэна и направились в Сому, в Чайна-Бейсин, а еще два двигались на запад по Оушен-Авеню к Грейт-Хайвей и Оушен-Бич. Доктору Арминтроуту пришлось чуть ли не со слезами настоять на том, чтобы водитель, ведущий машины, не ехал в Чайна-таун, а свернул с 280-го шоссе на Оушен. Арминтроут сидел на заднем сиденье рядом с Лонг Джоном Бичем и своим сдвоенным манекеном. Мужчина из Левербланк вдруг поерзал на переднем пассажирском и произнес: «Этот гранат?» и, обернувшись, спросил, что именно он делает. И когда Арминтроут, враждебно взглянув на него, покрепче стиснул сухой плод и промолчал, добавил: «Мы не станем отбирать его у вас, если вы скажете, где можно раздобыть такой же». «Я сорвал его с куста, около той лужайки, где убили Скотта Крейна», неохотно пробормотал в конце концов Арминтроут. «В его имении в Лейкадии». Он поднял плод, потряс, и внутри загремели сухие зерна. «При свете дня, даже таком свете, как сегодня, его тень падает не туда, куда положено, а заметно сдвигается в ту сторону, где находится король. Сейчас, полагаю, это мальчишка Кут Хуми, таким образом я его оттеняю». Он натужно, с испугом хохотнул и шмыгнул носом, его до сих пор трясло, и рубашка на нем была влажной не от дождя, а от пота. «И еще», — добавил он, — «нынче вечером его даже немного тянет», — он кивнул вперед, — «туда». Арминтроут истерично потребовал, чтобы в машину взяли и его манекен из двух фигур. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Который сейчас восседал на коленях Лонг Джона Бича и думал, не ощущает ли старик, как и он сам, что эти фигуры в последнее время сделались заметно тяжелее. «Плод царский», провозгласил Лонг Джон Бич из-за двух пенопластовых голов голосом, который, как полагал Арминтроут, принадлежал Валори. «Древо царское дало нам». «Он привел нас к красному пикапу, — ставил водитель. «Там, в Колме, где нам пришлось сменить автомобиль. Мальчишка был в машине?» «Не знаю», — ответил Арментроуд, — «но я так не думаю». «В машине был Сид Кокрин и Дженнис Пламтри», — мысленно добавил он. «И Сид Кокрин, которому я по неосторожности позволил ускользнуть из моей сети в больнице Роуз-Кранс, выстрелил в меня из пистолета». «Я думаю, что все они остановились где-то в этом районе, и мы просто наткнулись на пикап, прежде чем нашли мальчика. Но они, должно быть, направились к нему после того, как сбежали от вас. Или же позвонили». Он снова встряхнул гранат и почувствовал, как его руку повлекло на север. «Но, безусловно, сейчас он на северо-западе от нас. Никак не могу понять, почему Салвой не позвонил мне. Мы могли бы сейчас ждать мальчишку в любом месте, куда они собираются, а не гоняться за ним таким неудобным образом». Динамик на панели щелкнул, и усиленный голос произнес: «Я думал, что мы поедем туда, где находилась Макандрейская часовня». Водитель отцепил от торпеды микрофон. «Наш лозоходец», — он улыбнулся Арментроуту в зеркало заднего вида, — «определенно указывает на западный берег. Сообщи братьям, которые едут из Данвиля, чтобы не теряли время, разъезжая по Вашингтон и Стоктон. Пусть едут точно на запад по Террик и Бальбоа и присоединятся к нам, где-то не доезжая Клиффхаус». «Точно, точно», — повторил водитель следующей машине и отключил связь, и Арментроуд мысленно вторил «точно, точно» и вспомнил точки зрачков Пламтри. «Женщина, которая втащила стрелка в машину, — сказал Арментроуд, — это Дженнис Пламтри, та самая, в голове которой обретается ваш Салвой. Я хотел бы заполучить ее после того, как Салвой удалится». «Удалится к вечному отдохновению», — мысленно добавил он. «Простите, но все, кроме короля, должны выйти в отставку», — сказал человек, сидевший впереди на пассажирском сиденье. «Но нам нельзя торопиться, пока мы не выясним, кто же все-таки король и в каком теле он находится». Он протянул руку и отцепил микрофон. «Андре», — сказал он, — «скажи оперативникам, чтобы не стреляли ни в кого, пока объекты не выйдут из машин, и даже тогда не трогать женщин и мальчишек, понятно?» Водитель покачал головой. «Кризис веры», — сказал он себе под нос. «Нет», — донеслось из динамика, — «оперативники понимают, что истинного короля случайная пуля не заденет». «Но он может еще не занять выбранного тела», — возразил пассажир с переднего сиденья. «Это-то вы можете им сказать? Это же чистая правда». «Не нужно усложнять ситуацию», — настаивал невидимый собеседник, — «и будем надеяться на лучшее». Человек с переднего сиденья повесил микрофон на место и вздохнул так, что стекло запотело. «Оперативники», — едко произнес он, — «отбросы семьи Мэнсона». «Пустоголовые пустобрехи», — согласился водитель. «Но посудите сами, тело Кута Хуми и есть король. И оно будет отражать пули, так что мы потеряем только старину Салвоя в теле Пламтри, а это может быть не так уж и плохо». Арментроуд прикоснулся к Дерринджеру, выпирающему в кармане. «Случайная пуля не заденет», — думал он. «Но в этом пистолете случайных пуль быть не может», и он зарядил его парой очень серьезных патронов 410-го калибра. «А значит, все пройдет так. Парни из Левербланк убьют тело Пламтри и всех, кто в нем находится, а я убью паршивца Парганаса. И останется спастись от фанатиков-оперативников». По длинному прямому участку Грейт Хайвей, к западу от которого раскинулось черное, как железо, море, двигалась точка темноты. Натриевая лампа в каждом из уличных фонарей гасла на мгновение, когда под ней проносился красный грузовичок-пикап. Вел машину Пит Салливан. Сидевшая рядом с ним Анжелика раздраженно протирала карабин бумажными полотенцами. Рюкзачок с запасными магазинами, лежавшими под ее сиденьем, тоже промок от дождевой воды, которая протекла с потолка и собралась в лужу на полу. Анжелика положила ружье на сиденье, распахнула бардачок, вытащила оттуда бутылку по ГД-Бити и, обернувшись, протянула ее Кокрину и Пламтри. «Я не вносила часть оборудования в твой дом», — сказала она Кокрину. «Кажется, бутылка Wild Tecky с кровью Крейна лежит позади тебя в отделении с запасным колесом». Кокрин поморщился, потому что чувствовал, что Пламтри дрожит рядом с ним, но не из-за мокрой кожаной куртки. Она дрожит с того самого момента, когда закончила звонок Маврана Суикути. И это напоминание об ужасной неудаче двухнедельной давности никак не могло подбодрить ее. Но он покачал головой, перегнувшись через спинку, заглянул в грузовой отсек и сообщил: «Вуаля, она там. Он мысленно читал таблицу умножения, чтобы не расслабляться, и теперь забыл, на чем остановился. «Держи», — сказала Анжелика, протягивая бутылку вина через спинку переднего сиденья. «Влей туда немного этого погодебити, взболтай, а потом налей обратно». Кокрин молча уставился на нее, и она добавила. «Я говорю это как ад-хок-бруя примера короля», исполняющий обязанности королевской верховной ведьмы. Кокрин взял бутылку. «Ладно», и встал коленом на сиденье, чтобы дотянуться свободной рукой до бутылки из-под виски. Потом, снова устроившись на сиденье, зажал обе бутылки коленями и вытащил пробки. «Стоит мне закрыть глаза», — проговорила Пламтри дрожащим, но узнаваемым голосом Коди. «Как я оказываюсь в кресле автобуса, и впереди стоит в сиську пьяный безумец и целится в водителя из пистолета. Мы на лодочке гребем». Кокрин осторожно поднял винную бутылку, наклонил ее горлышко над горлышком пинтовой бутылки из-под виски и влил туда добрых 4 унции темного вина. Потом заткнул меньшую бутылку, взболтал ее содержимое, открыл и вылил вспенившуюся жидкость в бутылку с погодебити. Между тем Анжелика обратилась к Пламтри. «Раз так, — осторожно сказала она, — тебе стоит держать глаза открытыми. Однако эти видения в любой момент могут оказаться лучше того, что будет в действительности у тебя перед глазами». «Очень полезный совет», — съязвил Кокрин и, заткнув пробками обе бутылки, перегнулся и опустил бутылку из-под виски на мокрый пол грузовика за своим сиденьем. Потом вытер руки о влажные джинсы и подумал, как хорошо, что он отхлебнул этого вина перед тем, как испортил его столь диким образом. Дорога забирала вверх и влево. Кокрин посмотрел на залитое дождем окно и увидел на правой обочине бетонный барьер, желтые дорожные машины и черные скалы за ними. «Сейчас слева будет Клиффхаус», — сказал Пит. «Мы проедем мимо и припаркуемся на стоянке Сатра Хайтс на вершине холма. Придется идти оттуда под дождем, но сдается мне, что вымокнуть сильнее мы уже не сможем». «Ну, извини», — бросила Анжелика Кокрину и снова обратилась к Пламтри, на сей раз бодрым приподнятым тоном. «Конечно, ни с кем из нас не может случиться ничего плохого. Как только мы завершим дело, сможем пригласить Скотта Крейна поужинать в ресторан Клиффхаус». Она щелкнула пальцами. «Разве что мы слишком уж сильно извозимся в грязи». Пламтри нервно рассмеялась. «К тому же Крейн, наверное, снова напялит свой мешок из-под чеснока». И тихонько добавила. «И в некоторые рестораны не разрешают приходить со своим вином». Пит свернул на подъездную дорожку парка Сатро Хайтс, не включая фар, медленно проехал в гору и припарковал машину у темного травянистого откоса под нависающими вязами. Свет ближайшего фонаря потускнел, но не погас, и Кокрин порадовался этому, когда вылез из автомобиля с бутылкой вина, потому что хмурое небо было по-зимнему черным-черно. На стоянке было много других машин, на которых вроде бы висели венки, но людей Кокрин не видел. С моря хлестал ледяной ветер, от которого мокрая одежда совершенно не защищала. Он радовался, что хотя бы Пламтри была в кожаной куртке. Анжелика тоже выскочила на мокрую мостовую, но тут же обернулась и принялась сдирать синий чехол с сиденья, сильно дергая его, чтобы оборвать завязки, крепящие материю к стойкам. Когда же, наконец, справилась и стряхнула с тряпки пыль и окурки, то завернула в нее свою короткую винтовку. Приклад был откинут вперед, сверток получился не более ярда длиной, а углы тряпки свободно болтались вокруг пистолетной рукоятки. Положив карабин на капот машины, она набросила на плечи мокрый рюкзак. «У тебя, как я понимаю, осталось 3 патрона?» — спросила она Кокрина, подняв завернутое ружье. Кокрин воспринял вопрос как очередную возможность проверить свои умственные способности, скрупулезно восстановил в памяти весь эпизод стрельбы по Сатурну и твердо сказал: «Совершенно верно. У меня в магазинах смешано 70 разрывных и пробивных патронов, но они пару лет пролежали в грязной воде. Впрочем, я слышала, что эта пушка может стрелять даже под водой». «Надеюсь, с разрывных не смыло Омьеро», — сказал Пит, который захлопнул свою дверь и обошел машину сзади. «Сдается мне, что все призраки исчезнут», — сказала Пламтри, «по крайней мере, после того, как объявится старина Дилидон, или как там его зовут». «Что?» — опешила Анжелика. «Кто?» «Тот знаменитый греческий бог, как его имя?» «Дионис», — ответил Кокрин, с тревогой взглянув на бутылку, которую держал в левой руке. «Коди, этой ночью не стоило бы над ним подшучивать». «Как скажешь», — ответила Пламтри. «Похоже, что он забирает с собой призраков. Вся штука будет в том, — добавила она, — чтобы уследить, как бы он не затащил в эту толпу кого-нибудь из нас». «Ну вот с этим и прояснилось», — отозвался Кокрин, «и ты сама ткнула пальцем в проблему». «Я ткну пальцем тебе в глаз, если ты не заткнешься», — сказала Пламтри, но сунула дрожащую руку ему под локоть, и они поплелись обратно по подъездной дороге. Кокрин обеими руками держал бутылку Пагодебити. Когда они добрались до авеню Пойнт-Лобос, пришлось пройти пару сотен футов на юг по обочине, и они никак не могли решиться перейти дорогу, потому что по повороту то и дело проносились, рокоча шинами на север и на юг, темные глыбы машин с выключенными фарами, и их пассажиры, пролетая мимо, высовывались из окон и стреляли в воздух. Но в конце концов все же наступило затишье, и Кокрин со спутниками стремительно перебежал через автостраду и вскочил на тротуар противоположной стороны, обращенный к морю. Перегнувшись через мокрое железное ограждение, они сквозь колеблющуюся завесу дождя видели на темной равнине внизу кучки ярких огней. Эти желтые точки, несомненно, факелы, качались и кружились на полосе, разделявшей обширный угловатый бассейн и открытое море. И Кокрин понял, что на узкой бетонной стене пляшут толпы народу. И даже здесь, на шоссе, вознесенном на горный отрог, он слышал сквозь грохот ливня отдаленный бой барабанов. Дамбала. В религии Вуду бог неба, начало и конец всех вещей, считается творцом всего живого. Хрипло воскликнула Пламтри и добавила: «Звук пилы и топора трудно заглушить». «Хорошо, барабаны — это хорошо», — взволнованно подхватила Анжелика. «Скотт Крейн где-то там внизу», — прошептала Пламтри. «Этой ночью я встречусь с ним, а не с его призраком». Эти слова словно переключили что-то в ее голове, и в конце концов Валоре пришлось все же вспомнить день Нового года, сразу же после рассвета. На дороге за бензоколонкой грузовики и легковушки громыхали шинами по выбоине в асфальте, и Пламтри приходилось зажимать ухо свободной рукой, чтобы разбирать слова оператора 911. «Вы убили его гарпунным ружьем?» — спросил голос в трубке. «Нет», — резко ответила Пламтри. Этот кон разыгрывала Коди, она совершала телефонный звонок ранним утром, и эмоции мешали ей говорить. «Только гарпуном, я ударила его в горло, этим же гарпуном, он уже был ранен в 1990 году». «Вы ударили его в 1990 году?» «Нет, сегодня утром, час назад». «Его называли летающей монахиней?» «Не знаю, так я называла его про себя». Валори знала о подозрениях Коди, что оператор 911 просто затягивал разговор, чтобы удержать ее возле телефона. И вскоре у нее за спиной остановился полицейский автомобиль, и полицейские, направив на нее пистолеты, заорали: «Брось трубку, покажи руки!» Один захотел выстрелить в нее или хотя бы огреть дубинкой, но другой остановил его. «Полегче», — сказал он, — «это всего лишь сумасшедшая». Они сковали ей руки наручниками спереди. «Пошли, покажешь нам, где ты его убила». Но когда ее привезли на лужайку, наклонно возвышавшуюся над пляжем, и высадили из машины, поле оказалось ярко-серебристым от свежих виноградных лоз, травы и фруктов, и поскольку в то утро там слышались только крики диких попугаев, память Валори вынуждена была теперь заставить птичьи крики звучать громко, резко и в бодром ритме. Полицейские сказали, что на эту траву определенно никто не ступал ни сегодня, ни вчера, и поэтому ее отвели обратно в машину, отвезли в тюрьму и посадили в камеру с матрасами, лежавшими на приделанных к стенам откидных рамах из сваренных стальных прутьев, выкрашенных белой краской и непрерывным лязгом в какой-то из соседних камер. На обед дали хот-доги с тушеной капустой, и когда Коди предложили сделать звонок, она отказалась, но спросила, нельзя ли ей в таком случае получить 20 центов или сигарету. И тут, наконец, Валори позволила себе вспомнить, собственно, то, что произошло на рассвете. Тело Пламтри, голосом своего отца, обратилось к бородатому мужчине, вышедшему босиком на лужайку. «Подойди-ка сюда, сынок!» Но стоило тому приблизиться, отец внезапно исчез, и Коди обнаружила, что стоит над распростертым навзничь на траве маленьким мальчиком, приставив к его горлу гарпун от ружья для подводной охоты. Она посмотрела снизу вверх на рослого бородатого короля, Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. На ее глазах выступили слезы, и она сказала: «В этом прикупе для меня ничего нет». «В таком случае пасуйте», — тихим спокойным голосом ответил король. «И забудем об этом». Чуть помолчав, он кивнул ей, даже с намеком на улыбку, и сказал: «На переломе этого лета мы с вами будем стоять под лучами счастливого солнца на холме посреди озера». «Сомневаюсь», — возразил, тяжело дыша, вновь появившийся отец, и мальчик, лежавший под ногами, вздрогнул. «Я позвонил тебе сегодня утром, и я повышаю ставку на пацана». Взгляд Пламтри перескочил на бледного ребенка, замершего под остриями оружия. «При таком повышении ты не осмелишься спасовать, верно?» Горло Пламтри затряслось от натужного смеха. «В этой раздаче, наконец-то, мне флеш-рояль в пиках. Наступил первый день Нового года, и тебе придется прикупить карту смерти короля-самоубийцу». Бородатый отступил на шаг. «Я уже видел тебя где?» «Я отмерил твое время, и оно истекло. И ты не получишь от меня никаких моих психических ориентиров». «Ты дрожишь», — сказал живой король. «Брось в сторону этот гарпун. Не говори мне ничего, и я позволю тебе забрать ставку назад». «Думаешь, я тебя боюсь? Сейчас. Это было на озере Мид почти 5 лет тому назад. Ты играл в покер, вырядившись женщиной, и остальные игроки называли тебя летающей монахиней». Король нахмурился. «И ты потерпел тогда неудачу, да? Не смог собрать руку, заполучить фламинго и трон? И на сей раз у тебя ничего не получится. Уверяю тебя, даже если ты разнесешь все и вся, пытаясь достичь цели, тебе и сейчас хочется съежиться от того, что я рядом. Бросим карты». Он указал поднятой рукой на дорогу. «Уходи с миром». «Да чтоб ты приткнулся о камень! Не потерплю снисходительности ни от каких королей». Руки Пламтри крепче стиснули древко гарпуна. «Отдаешь ставку?» «Нет, не отдаю», — сказал король сквозь стиснутые зубы. «Тогда подойди ближе», — прошипел отец из тела Пламтри. И когда король подошел, произнес: «Твое место на страницах комиксов». И, отдернув гарпун от ребенка, вонзил его в горло короля. Пламтри отпустила железные перила, как будто боялась, что они могут рухнуть, и вцепилась в руку Кокрина с такой силой, что он чуть не выронил бутылку и подумал, что, вероятно, явилась Дженнис или даже Тиффани, но острый профиль явно принадлежал Коди, и она смотрела вниз на огни на равнине. «Что случилось?» — рявкнул он. Его колени задрожали в запоздалом испуге от того, что он мог сейчас разбить бутылку с Пагадебити. «Ничего», — ответила она, тряхнув головой. «Просто вспомнила, почему я здесь очутилась. Давайте-ка за дело. Раньше начнем, раньше кончим». Анжелика вроде бы согласилась с ней. «Да, давайте спустимся, пока Кути туда не добрался». Они нашли ворота в сетчатом заборе и пошли по тропинке между высокими темными живыми изгородями и заросшими плющом курганами. И уже через несколько шагов Кокрин почувствовал, что они оставили далеко позади и шоссе, и весь Сан-Франциско, и даже 20 век. Ночной ветер в склоняющихся кипарисах, монотонный бой барабанов вдали, то вплетающийся в шум прибоя, то отходящий от него, костры и пляшущие в черном воздухе факелы, запахи океана и мокрых листьев на холодном ветру. Все это навело его на мысли о каком-то дохристианском острове Средиземноморья с безумными человекоподобными богами, требующими поклонения и жертвоприношений. Он смотрел налево через широкое темное пространство бассейна, когда добрая четверть мили от Клифф-Хаус до отдаленного мыса Лобос озарилась белой вспышкой, заставившей дождевые капли повиснуть в воздухе и уподобиться мишени после выстрела дробью на фоне мраморного узора темных туч. И когда последовавший через мгновение раскат грома швырнул капли ему в лицо и погасил свет, на сетчатке его глаз впадина отпечаталась в виде разрушенного амфитеатра, обвалившихся стен и просевших фундаментов, скрытых под пеной одичавшей растительности. По игре желтых отражений огней в обширных лужах было ясно, что спуск прекратился, дорожка впереди стала расширяться, и он смог разглядеть приземистое каменное здание, в котором они с Пламтри после бегства из Солвеля снова встретились с Мавраносом и Кути. Благодаря кострам, зажженным прямо внутри, на песчаном полу отчетливо вырисовывались силуэты неровных оконных проемов и стены без крыши, и Кокрин явно видел обнаженные фигуры, танцующие на кромке стены. С полдюжины горящих факелов устремилась навстречу Кокрину и его спутникам, как раз вышедшим на раскисшую почву равнины, и он завел правую руку за спину и прикоснулся к рукоятке револьвера, щурясь на приближающиеся фигуры. В бронзовом блеске факелов, которыми размахивали многие из вышедших навстречу прибывшим, было видно, что это люди, но их голые тела и лица, на которых выделялись усталые глаза, были густо обмазаны мокрой белесой глиной, так что все они казались бесполыми порождениями ожившей земли. Их было больше, чем факелов, и многие несли камни размером с кулак. У двоих или троих даже были пистолеты. Анжелика подняла свой сверток, а Кокрин вытащил револьвер и отвел руку с ним подальше от себя, направив дуло в землю. В его ушах звенело, а дыхание перехватывало от мысли о том, что придется поднять пистолет и стрелять в этих людей. Он открыл рот, чтобы заговорить, но глиняные фигуры остановились в дюжине футов, и поднятые над головами факелы резко опустились, потому что те, кто их нес, вместе со всеми остальными, рухнули на колени в грязь. Облегчение горячей волной нахлынуло на Кокрина, но тут он увидел, что благоговейный испуг у них вызвало не его правая рука с пистолетом и даже не бутылка вина в левой руке. Ночь, казалось, просветлела, наполнилась бесчисленными оттенками серого, с которыми резко контрастировала отметина в форме листика плюща на тыльной стороне его правой кисти, из пятна изливалась такая плотная абсолютная чернота, что первым подсознательным, исходящим из спинного мозга побуждением Кокрина, было как-то отрезать руку, и немедленно. За прудом, по которому звучно стрекотал дождь, среди разрушенных зданий и на осыпающемся ограждении бассейна, и на уступе, где среди огней чернел зев туннеля, все громче и быстрее били барабаны. «Мы знали, что ты придешь», — хрипло выкрикнул кто-то. «Из Фригии!» — взвыл женский голос. «Из Лидии! Из Индии!» К ужасу Кокрина его правая рука дернулась, напряглась и поднялась. Ему удалось вздернуть ее чуть не выше за мгновение до того, как палец нажал на спуск, так что пуля улетела к верхней кромке скал Пойнт Лобос. Но звук и вспышка выстрела потонули в следующем одновременном всплеске белого света и оглушительном громе. И когда эхо раскатилось, сотрясая деревья на склонах, он поспешно сунул пистолет обратно в кобуру. Люди и стуканы то ли не заметили выстрела, то ли ожидали, что их бог, приветствуя своих приверженцев, попытается убить кого-нибудь из них в знак проявления своей любви. Они склонили головы и начали быстро хлопать руками в ритме, контрапунктом, сопровождающим барабанный бой. И у Кокрина голова совсем пошла кругом. Вероятно, также дробь барабанов сбивала с толку и призраков. «А вот и король!» выкрикнула одна из бесполых глиняных фигур, указывая куда-то за спины Кокрина и его спутников. Кокрин обернулся, почти готовый увидеть возрожденного Скотта Крейна, но сквозь проливной дождь вырисовывались два силуэта. Один высокий и один поменьше, которые нетвердыми, но торопливыми шагами спускались по дороге от шоссе, до них было не более дюжины ярдов, и через мгновение он узнал Мавраноса и Кути. Все заметили друг друга одновременно. Глаза Кути широко раскрылись, и он метнулся вперед к Питу и Анжелике, а Мавранос приковылял следом и с натужной бравадой осведомился. «В чем мы видим проблемы?» «Что случилось?» — кричал Кути сквозь шум бури. «Мы проехали на первой скорости прямо по теплице, прямо по скелету Скотта Крейна». «Все готово!» — визгливым от напряжения голосом ответила ему Пламтри. «Мы подобрали Скотта Крейна, голосовавшего на обочине, и он привез нас к дьявольскому вину». Кути подошел уже вплотную по жидкой грязи, и она, понизив голос до почти обычного, добавила: «И подобрали призрак еще одной старухи». Она постучала себя пальцем по голове. «Похоже, на сей раз мы все делаем правильно». Кути и Маврана скутались в дождевики. На голове у Мавраноса была еще греческая рыбацкая фуражка, а Кути надел старую фетровую шляпу Кокрина. «Но ведь китайский Новый год наступит только завтра», — возразил Мавранос, не сводя глаз с пылающей черным отметиной на правой руке Кокрина. «Самое раннее в полночь. Нельзя же так все переиначить. У меня не было времени подумать». «В полночь?» — повторил Пит. «По стандартному времени или по летнему?» Он указал рукой на извергающееся дождем темное небо. «День кончился». Кути, моргая, смотрел на бутылку, которую Кокрин держал в левой руке. «Да», — мрачно сказал он, — «солнце скрылось. Я полагаю, что имеются долги, которые вы не намерены нести в Новый год». Мавранос хмуро смотрел на колено преклоненных глиняных людей, обводя их лучом фонаря. «Вы тут никак добровольцы?» — осведомился он ракочущим басом, и Кокрину показалось, что в его голосе звучит отчаянная надежда. «Вы намерены поддержать то, что здесь происходит?» «Мы пришли сюда по собственной воле, а наша воля — это воля Бога», — ответила одна из фигур. Мавранос кивнул, хотя все еще продолжал хмуриться и сощурился, словно от вспышки сверкнувшей молнии. «Если не может чаша сия миновать...» — пробормотал он и, повысив голос, продолжил. «Давайте-ка пойдем к пещере». Пламтри взяла Кокрина под правую руку, и они двинулись по превратившейся в болото равнине, а остальные последовали за ними. Глиняные люди были вроде бы союзниками, но когда Кокрин оглянулся, то увидел, что Анжелика со свертком из мокрой тряпки и Мавранос с рукой в кармане плаща отстали на несколько шагов, чтобы наблюдать за зданием без крыши, буграми и лощинами и дорожкой позади. Кокрин внезапно понял, не разумом, а нутром, что не вся королевская свита переживет эту ночь. У него все еще кружилась голова от глотка вина прощения, и он гадал, какие воспоминания и какие любови оно забрало у него, и не может ли оно вскоре отобрать что-нибудь еще. «Это похоже на шахматную партию», — сказал он Пламтри сквозь зубы, когда все ладьи, слоны и кони нацелены на одну клетку, и наступило затишье. А после все они бросятся в атаку и начнут сбивать друг друга с доски. Он прибавил шагу и тянул девушку за собой по плавному уклону к зеву пещеры, так что от Пита и Кути их отделяло несколько метров ливня. «Мне не важно», — сказал он. «Нет, на самом деле очень даже важно. Но что бы ты ни думала, какими бы ни были твои чувства, я должен тебе сказать...» Он покачал головой, словно сам себе удивлялся. «Я люблю тебя, Коди». Она замерла было на месте, но он потащил ее дальше. «Меня?» — выговорила она, в припрыжку поспевая за ним. «Сид, я не стою того, хоть я и люблю тебя». Он искоса бросил на нее острый взгляд. «Любишь?» — спросил он, наклонив голову к ней, чтобы она услышала, потому что его сердце отчаянно колотилось в груди, и он просто не мог говорить громко. «Ты любишь меня?» Она смеялась, но это был теплый, тревожный смех. «Удивляешься, что я люблю тебя?» Она свободной рукой вытащила из кармана джинсов мокрый блокнотик официантки. «Позволь мне зачитать протокол». Далеко позади, где-то посреди густо укрытого лесом склона, где проходила дорога, выше равнины, но ниже шоссе, раздались два громких хлопка, перекрывших дробь барабанов, и едва Кокрин успел подумать, не выстрел или это, как дождевые струи сотрясло несколько гулких определенно выстрелов, а потом в темной впадине за его спиной загремела яростная канонада. Он оглянулся и поспешно шагнул в сторону, загородив собой Пламтри. Мавранос с револьвером в руке быстро отступал к ним по грязи спиной вперед. Анжелика отшвырнула в сторону тряпку и обеими руками сжимала пистолетную рукоять карабина. Кокрин разглядел мелькающие вспышки в отдаленных руинах домов и вдоль стены, отделяющей купальное озеро от моря. По большей части стрельба велась в воздух, и не исключено, что весь этот переполох был всего лишь праздничным салютом, вроде фейерверков в Чайна-тауне. Но Кокрин все же вынул револьвер, отметив как бы со стороны, что в нем осталось только два патрона. «Я все еще здесь», — изумленно сказала Коди, когда они полезли вверх по скользкому склону. «Вокруг стрельба, много стрельбы, а я не бросила карты».